«Все поставлено на карту», — шепнул герцог первому часовому. Тот почтительно посторонился и пропустил обоих кавалеров. Та же история повторилась со вторым и третьим часовыми. Оставалась только одна дверь, которая вела в павильон. Тут все дело чуть не испортилось часовым, спросившим довольно громко. «Кто идет?» «Все поставлено на карту, дружище», — поспешил шепнуть герцог, и солдат тотчас же пропустил их. «Вот они в павильоне. Вот та дверь, которая отделяет их от преступной жены и вероломного брата». Затаив дыхание на цыпочках, они подкрались к двери и стали прислушиваться. В соседней комнате говорили вполголоса, но все же можно было различить умоляющий голос короля и рыдания Анны. Мало-помалу разговор стал нежнее, любовнее, послышались поцелуи. «Теперь пора», — прошептал Лорен. Филипп толкнул дверь, и они очутились в будуаре герцогини. В комнате царствовал полумрак, но свет фонаря был достаточно ярок, чтобы осветить фигуры короля и Анны, которые он держал в своих объятиях. «А, сир!» — неистово крикнул Филипп. «Вот вы как охраняете честь вашего брата. Теперь мне понятно, мадам, почему вы так чуждаетесь вашего мужа». Король был бледен, как полотно. «Филипп, прошу тебя, успокойся. Это страшное недоразумение. Мы ожидали встретить здесь герцогиню Лавальер». Герцог Орлеанский захохотал. «Какой стыд! Король Франции унижается до лжи. Но я не так прост, чтобы позволить одурачить себя этой сказкой. Нет, я кровью смою этот позор». Он выхватил шпагу и бросился к королю. В это самое мгновение Лорен бросил фонарь, оставив трех действующих лиц в совершенной темноте. «Был и будет всегда дурак», — прошептал он, и, выбежав из комнаты, бросился в парк. «Часовой, огней!» — громовым голосом закричал король. «Нуврон, де Брезе, Фелиат, все сюда! Бегите, дорогая Анна!» — шепнул он герцогине. В ту же минуту сбежались придворные, слуги, часовые, все со свечами в руках. «Маршал Фелиат, мы приказываем вам арестовать герцога Орлеанского. Он должен находиться под домашним арестом в Сен-Клу. Немедленно отвезите его туда под конвоем». В ту же ночь герцог был припровожден в Сен-Клу. Когда он остался один в спальне, измученный душевно и физически, бросился на свою постель, ему послышалось, что кто-то тихонько отворяет потайную дверь. «Кто там?» — крикнул он. «Неужто ты, Лорен?» «Разумеется, я». «Увы, все погибло, все испорчено». «Еще бы! Самый преданный друг короля не мог бы оказать ему такой услуги, как вы своей безумной выходкой». «Слушай, Лорен, я никогда не отличался ни рассудительностью, ни настойчивостью в исполнении моих планов. Но теперь я во что бы то ни стало исполню свое намерение. Моя жена должна умереть. Именно теперь этого и нельзя сделать». «Почему?» «Потому что при настоящих обстоятельствах подозрение в ее смерти непременно падет на вас. Прежде чем предпринимать что-либо, вам нужно примириться с королем, а это может случиться не раньше, как через несколько месяцев. К тому времени ваш пыл совершенно остынет. Моя ненависть к герцогине будет вечной. Вы всегда так говорите, а потом я же остаюсь кругом виноват. Если ты не веришь моим словам, я готов дать тебе письменное приказание». Филипп вскочил с постели, схватил лист бумаги и написал, что приказывает Лорену погубить герцогиню Орлеанскую каким бы то ни было способом. Лорен только и ждал подобного документа. Теперь Филипп был в его руках, и он мог безвозвратно погубить его этим ничтожным листком бумаги. Через несколько дней молодой человек уже имел в своем кармане драгоценный сверток с ядом. Глава 5. Примирение. Около года прошло со времени ночной сцены, разыгравшейся в Версале. Филипп не делал никаких попыток к примирению. В Сен-Клу нарочно медлили, чтобы последующие события не могли быть приписаны герцогу Орлеанскому.